Глава 11. Звонок домой. «Привет, милая. Как у вас дела?» «Все хорошо. Богдан на соревнования собирается. Ты там как?» Во мне все еще кипела буря, но ей знать об этом не обязательно. Ей и так сложно. Она воспитывает детей, а тут еще я со своими жалобами. «Все отлично. Завтра на полигон едем. Давно не стрелял. Че-то даже побаиваюсь». «С чего это? Ты у меня никогда трусом не был. Все получится», — произнесла она таким голосом, что мне захотелось ее обнять. «Умеешь поддержать и замотивировать, сама того не понимая. Даже когда вокруг думают иначе, ты в меня веришь. Ты моя сила и моя слабость. Люблю тебя». «Вдруг попасть не смогу? Вдруг все забыл?» — напрашивался я на очередной комплимент. «Ну да, забывать ты умеешь», — игриво подколола она. «Блин, как ты это делаешь? Возносишь меня к вершинам Олимпа, чтобы потом со всей дури размазать по асфальту». «Нашла, что вспомнить. Тогда просто сильно загрузили, и я почти не спал в те дни». «Не, ну правда. Ладно, если я забуду про день рождения или дату свадьбы, хотя такое тоже возможно. Но тыкать носом, что я забыл день нашего знакомства? Ну, знаете... Считаю, что мужчину нельзя попрекать забыванием дат, потому что он всегда смотрит вперед, строит планы, намечает цели и в конце концов защищает семью от угроз. Поэтому он всегда повернут лицом к будущему, к внешним раздражителям, преградам. А женщина за его спиной, в тепле и безопасности, может спокойно перебирать в памяти светлые моменты, просматривать семейные фотографии, устраивать праздники. В общем, отдыхать и наслаждаться жизнью. Если семью представить как корабль, то мужчина играет роль двигательного отсека, что тащит семью за собой. В то время мужчина является носом корабля, который пробивает дорогу и разрушает препятствия. И самое главное, мужчина – это командирская рубка, прокладывающая путь, обходящая все рифы и айсберги. А иначе даже самая сильная и богатая семья пойдет на дно, как Титаник. А женщина – это тот теплый ламповый свет кают, которого не касаются пронизывающие морские ветра и ледяные волны. Это спокойствие и уют, где капитан может согреться и восстановить силы после очередного шторма. Она занимается внутренним убранством, следит за бортовым журналом и, накрыв на стол, зазывает капитана спуститься из рубки, чтобы отметить то или иное событие. Вот идиллия. «Я знаю, что не специально. Ты же всегда занятой. Всегда о чем-то думаешь», — игриво подначивала она. «Блин, вот была бы ты рядом». «И что тогда? Ну?» — прозвучало вызывающе. Она улыбнулась. «Обожаю эту улыбку». «Тогда... тогда бы ты точно получила по жопе». «Сильно?» — засмеялась она. «С тобой невозможно разговаривать. Так-то я ругаюсь сейчас, если ты не заметила». «Ты такой смешной, когда пытаешься быть серьезным», — продолжала она смеяться. «Люблю тебя». «Я всегда серьезный». «Не поняла». Голос стал демонстративно вдумчивым. «Я тебя тоже люблю», — уловил я, к чему она клонит. «Надрессирован, блин».